Думаю, вам лучше будет сесть вот за эти столики. Биком указал на два угловых столика в передней части банкетного зала, стоящих друг напротив друга. Я должен сегодня сообщить им, куда мы вас посадим. Так что, если у вас есть какие-то возражения, выкладывайте. По-моему, неплохо, сказала Делорм. Кардинал пожал плечами. Мы будем видеть только заднюю часть помещения. Я тоже об этом подумал, ответил Биком, сворачивая поэтажный план. Я поговорю с их координатором и сообщу вам, если будут какие-то изменения. Сначала я думал, что вам надо бы дать беспроводные наушники и микрофоны, но Ларош запретил, сказал, что это уничтожит преимущество присутствия среди гостей полицейских в штатском. Ну что же, разумно. Через несколько минут Биком познакомил их со своими коллегами, которые должны были прийти на мероприятие. Один из них был отставным пожарным, кардиналу много раз случалось с ним работать. Двое других были совсем юношами, скорее всего, только-только окончили школу. Когда они ехали обратно в управление, Делорм кратко выразила чувства, которые испытывали они оба. «Ох уж эта работа! Иногда жалею, что не стала заниматься чем-то более приятным. Например, не пошла в ассенизаторы».